Глава вторая. Сознание вернулось резким толчком. Душа восторженно парила, собираясь наконец отправиться на небеса, как вдруг ее схватили и грубо запихнули обратно в тело. Гвоздев дернулся, обнаружив, что обломки перекрытия и масса земли надежно его придавили. Какие только сценарии возвращения на землю он не проигрывал в мыслях, но предположить не мог, что через 15 минут после приземления его попытаются убить, а потом и вообще похоронят заживо. Запечатало не насмерть. Гвоздь не смог подняться, но чуть проползти вперед у него получилось. Он коснулся чипа на запястье и активировал ночной режим зрения. Глазные протезы, лишенные зрачков, получали в несколько раз больше света, чем обычный человеческий глаз. Безопасник смог разглядеть, что сверху его привалило надежно. Обломки бетонных плит весили столько, что опустись они чуть ниже, раздавили бы его в лепешку. Только кровь с кишками во все стороны брызнула бы. Поэтому шевелить обломки над головой было чрезвычайно опасно. Но Гвоздев оказался зажат в какой-то норе, по которой он стал активно продвигаться вперед, ужом протискиваясь по завалам. Выползя из-под обломков, Гвоздь очутился в широком канализационном тоннеле, по которому можно было ползти относительно свободно. Пол тоннеля был покрыт толстым слоем пыли и мелкого мусора, оплетенного толстой и чрезвычайно липкой паутиной. Гвоздь нацеплял на себя столько этой гадости, что когда наконец выбрался на поверхность из решетки в бетонном колпаке, то выглядел точь-в-точь как леший. Расшатав и выдернув один из прутьев решетки, Гвоздев вооружился. Железный прут мог разве что краску поцарапать на броне серых, но его тяжесть в руке внушала пусть и мифическую, но уверенность в себе. Безопасник крепко призадумался, куда ему податься. Попробовать пробраться к челноку, захватить его и подняться на орбиту, а оттуда попытаться связаться с военными или гражданскими властями? Ведь что бы ни произошло на Земле за время их полета, но какое-то правительство должно было остаться, и оно не должно было захватывать космических путешественников таким образом. Значит, экипаж Пилигрима атаковала какая-то террористическая или военизированная группа другой страны. Но кто бы космонавтов не атаковал? Воевать против них с куском арматуры в руках было глупостью. Гвоздь и людей своих не спасет, и себя погубит. На орбиту можно не подниматься, в чип на запястье встроен модуль связи, который можно запустить на поиск сигналов с любых военных объектов. Гвоздь коснулся запястья и выбрал нужный пункт в системном меню. О, чип тут же нашел маркер разрушенного космодрома, на котором он сейчас находился. Алексеевский космодром, код ЗМ-1547. Координаты 54.902-82.600. Код космодрома был гражданским. Военный чип Гвоздя имел минимальный набор команд для взаимодействия с компьютером таких объектов. Но центральный компьютер космодрома на запросы никак не реагировал. Скорее всего, он был мертв, как и все остальное оборудование центра управления полетами. Работал только маркер. Черная, наглухо заваренная коробочка с автономным питанием, отправляющая в автоматическом режиме название объекта и его координаты. Приемник в чипе был маломощным. Чтобы поймать сигнал от объекта, надо было приблизиться к нему почти вплотную. Но вот на челноке установлен мощный передатчик, с которым чип мог работать в паре. С его помощью Гвоздь мог бы получить сигналы от объектов за сотни километров и постараться связаться хоть с кем-нибудь, от кого можно получить помощь, и уже совместными усилиями освободить захваченный в плен экипаж Пилигрима. Решено. Ключевым элементом в любом плане был челнок. К нему Гвоздь решил пробираться, тем более, что арматура – это хорошо, но штурмовая винтовка, лежавшая в космическом аппарате, куда лучше. Пока Гвоздев путешествовал, знакомясь с достопримечательностями местной канализации, и ломал голову над тем, как же жить дальше, разрушенный космодром укутался в сизое покрывало сумерек, что еще больше упрощало скрытое продвижение Гвоздя. Ползать на животе в скафе высокой защиты было сплошным удовольствием. Камни, ветки и прочий мусор, способные снять с кожи стружку, если ты в обычной одежде, в доспехах совсем не ощущались. Гвоздь заприметил своего старого знакомца, старый подбитый танк, и, резво шевеля коленями и локтями, направился к нему. Когда подполз ближе, осознал, что его скаф только на то и годится, чтобы от мусора защищать. Лобовая плита танка-робота, принявшая на себя залпы серых, стекла на землю струйками, где и застыла симпатичной зеркальной лужицей. Поймай гвоздёв спиной хоть один такой выстрел, хоронить пришлось бы сизый пепел. Приложив ладонь к борту искорёженной машины, «Спасибо, брат», гвоздь двинулся дальше. Чем ближе он подползал к треугольной туше челнока, тем аккуратнее старался двигаться. Возле космического аппарата отчетливо слышалась какая-то возня и болтовня. Гвоздь перешел на ритм 2 секунды одно движение. Раз-два, локоть вперед. Раз-два, ногу подтянуть. Как говорится, лучше ногу тихо подтянуть, чем быстро протянуть. «Сволочь все-таки, падлик! Дрянь, а не человек!» — раздался вдруг скрипучий голос. Гвоздь замер. «Ага, укатил с любимчиками торговцев шерстить. А нас эту хрень охранять оставил. Как будто она сама улететь может. Эх, опять мы с тобой без добычи остались». С огромным сожалением согласился с первым голосом второй. Гвоздь замер и даже прекратил дыхание. Ну а что он хотел? Кто бы ни охотился за космонавтами, вряд ли оставил бы челнок без охраны. Он увидел две тени возле носа челнока и порадовался. Пусть они себе там гуляют. Ему все равно надо тихо отползать к люку в корме. Прислушиваясь к разговору, гвоздь с удивлением обнаружил, что челнок стерегли какие-то бандюки, на все лады костерившие своего главаря. «Лижет пятки арбитрам, а это не по понятиям», — жаловался обладатель скрипучего голоса. «Вот же, блин!» У гвоздя на душе вскипело. Тут, кажется, весь привычный мир в одночасье рухнул, а воровские понятия умудрились выжить. Собственно, как и само варьё. Но безопаснику было даже на руку, что челнок сторожили бандиты. Службу они тянули лениво, по сторонам смотрели редко. Может, это обстоятельство и сыграло с гвоздем дурную шутку. Он усерднее заработал конечностями в попытке быстрее добраться до цели. Он же Андрей Гвоздев, гроза вражеских тылов. Его с группой в конце первой межконтинентальной забросили в тыл китайцам для проведения диверсий. Высадка вышла крайне неудачной, его зону накрыли, и из всей группы в живых остался только гвоздь. Он тогда сильно на бойцов азиатской директории обиделся. Настолько сильно, что в одиночку полгода взрывал склады боеприпасов и уничтожал малочисленные дозоры из засады. Да что там говорить, он даже умудрился пустить под откос поезд на магнитной подушке. Отловить его смогли только свои после подписания мирного договора с азиатской директорией. Гвоздев, зная, что ему противостоят сейчас двое бандюганов со своими понятиями, слегка расслабился и забыл главное правило. Никогда не недооценивай противника. То ли гвоздь шумнул немного, то ли двинулся слишком резко, но внезапно он оказался в ярком световом круге. «Эй, выползень!» — проскрипело у него за спиной. «Ты куда собрался?» Гвоздев обернулся и увидел темную фигуру, у которой на плече горел целый прожектор. «Мелочь выронил, вот ползаю, ищу, спасибо, что подсветили», — ответил гвоздь, прикрывая рукой глаза от яркого света. Незнакомец с фарой на плече заржал. «Слышь, Гарик, я тут хохмача поймал, ползает и юморит», — окликнул своего напарника бандюк и подошел ближе. «Ты волыну-то выбрось». «Да не волына это!» Гвоздев отбросил арматуру подальше. «Гарик, тут вообще умора! Этот выползень с собой трубу таскает!» Гвоздь хотел было съязвить, но колкая фраза застряла в горле. Обнаруживший его охранник подошел ближе, и безопасник смог его лучше рассмотреть. От правого плеча и ниже у мужика был жуткого вида протез вместо руки. Протез этот отсвечивал серебристым металлом, имел гротескно увеличенные шарниры на месте суставов и был опутан толстенными шлангами. В этой чудо-руке бандит держал пушку, похожую на дробовик. Но гвоздь никогда не видел дробовика, в ствол которого мог свободно пролезть кулак. Верхнюю половину лица заменяла матовая металлическая пластинка. Гвоздев готов был поклясться, что это не шлем такой. У парня реально была пластина вместо верхней части черепа, на которой мило расположилось несколько антенн. Дополнял отвратительный облик круглый окуляр на пол лица, заменявший бандиту правый глаз и светившийся изнутри желтым. Грузно раскачиваясь, к первому бандиту подошел второй. У этого с руками был более или менее порядок, но на его ногах полностью отсутствовали кожа, мышцы, да и кости тоже. На месте ног проглядывался только стальной каркас с гидравлическими приводами. «Мужики, что с вами не так?» – поинтересовался гвоздь у братьев Франкенштейнов. Те заботу об их внешнем облике и здоровье не оценили. «Клюк уполз», – заметил Гарик. «Ага», – недобро кивнул его напарник. «Спереть что-то хотел. Верняк». «Погодите». Встрял в несложные рассуждения бандитов Гвоздев. «Мне не надо оттуда ничего переть. Это вообще мой челнок». Франкенштейны переглянулись. «Ты, браток, погорячился. Тут...» Бандит обвел рукой разрушенный космопорт. «Твоего ничего нет. В зоне 13 все принадлежит Патрису». «Что за Патрис?» «Бугор наш, хозяин 13-й зоны. Так называется эта лока». «Звучит как бред», — пробубнил гость. «Патрис, лока, зона 13. Кто вообще такое название придумал?» «Патрис и придумал», — разоткровенничался бандит. «Но тебе-то не все равно, где подыхать». «Подыхать? Ну а что, мы тебя в плен, что ли, брать будем?» — заухал Гарик, а его подельник поднял свою устрашающую пушку и упер ее в лицо гвоздю. «Шлем не поможет», — мелькнула мысль. «Такой калибр оторвет башку вместе со шлемом». «Готов идти красиво или визжать будешь?» Гвоздев тяжело вздохнул. «Хорошая смерть для героя войны и покорителя космоса. В пыли, от рук мелких уголовников-мутантов». «Дзынь!» — раздался тонкий звук. Железная голова бандита, направившего на гвоздя оружие, дернулась в сторону и деформировалась. Окуляр на лице лопнул, обдав лежащего на земле безопасника желтой жижей. «Что за...» — начал разворачиваться Гарик. За его спиной медленно опускался летательный аппарат размером с футбольный мяч. На черном шаре с двумя небольшими турбинами по бокам сияла целая россыпь разнокалиберных объективов. Раздалось еще одно «дзынь», и из тонкой щели в нижней половине шара вылетел сияющий даже в ночном мраке диск. Поющий от бешеной скорости вращения, этот необычный снаряд, как миниатюрная циркулярная пила, полоснул Гарика по шее и отрикошетил в сторону. От шеи бандита полетели ошметки мяса, и, к удивлению гвоздя, посыпались искры. Но Гарик устоял и потянулся за спину за оружием. Летающий мяч зынькнул еще три раза, и Гарик стал похож на только что разделанную свинью, буквально осев на землю по частям. Смертоносный дрон завис перед самым лицом гвоздя. «Сложи руки вместе и вытяни перед собой», — скомандовал механический голос откуда-то сбоку. «Спорить с хозяином злобного дрона?» В лед разделывающего напичканных железом франкенштейнов, как поросят, было себе дороже. Поэтому безопасник покорно вытянул перед собой сложенные руки. Дрон бесшумно подлетел ближе. Из его бока высунулся тонкий манипулятор, который в несколько ловких движений обернул вокруг запястья тонкую нить, похожую на сероватую леску. Наручники особо прочными не выглядели. «Это мономолекулярная нить. Будешь дергаться, отрежешь себе кисти». Предвосхищая попытки к побегу, проинформировал пленника тот же механический голос. Дрон улетел за спину Гвоздева, и догадаться о его присутствии можно было только по тихому шипению турбин. На поле скоротечной битвы, мягко ступая, вышел человек-оса. По крайней мере, такие ассоциации сразу возникли у гвоздя при виде на длинный плащ незнакомца, расписанный безумными черно-желтыми полосами. «Пуленепробиваемая шмотка», — констатировал он про себя, заметив прямоугольные плитки брони под тканью. Голову незнакомца скрывал зализанный черный шлем с непрозрачным забралом. Шлем венчала пара антенн, делающих его обладателя похожим на рогатого беса. В руках незнакомец держал винтовку с длинным тонким стволом и огромным прицелом. Скорее всего, снайпер, и ввязываться в ближний бой не любит. А с другой стороны, что ему там делать, если у него вон какой дрон на побегушках летает? Незнакомец склонил голову, разглядывая гвоздя. «Хм, чего-то для полноты картины не хватает», — задумчиво прошипели динамики его шлема. «Может, великодушие, сними это!» Гвоздь помахал связанными руками. «Отпусти меня, мы же вроде не ссорились, и делить нам нечего». «Да-да-да, шлем сними», — попросил незнакомец. Гвоздев подумал, что незнакомец в плаще хочет увидеть, с кем имеет дело. Он расстегнул застежки шлема, мотнув головой, сбросил его на землю и состряпал самое честное выражение лица из своего небогатого актерского арсенала. Человек-оса подошел вплотную, достал из кармана плаща небольшой пластиковый круг и приложил к шее безопасника. Из пластикового кружка вылезли крючья, которые, пробив кожу, насмерть прицепились к шее. На лицевой панели пластиковой штуки мерно замигал красный огонек. «А, черт, сдурел!» – взревел гвоздь, хватаясь за кровоточащую шею. «Чего раскричался? Это всего лишь мясо!» – усмехнулся человек-оса. «Новое нарастет. Если ты не знал, то эта мина прилипала. Отойдешь от меня дальше 100 метров, и она оторвет тебе голову». «Да я сам тебе сейчас голову оторву!» – заорал Гвоздев, в гневе забыв об осторожности. Уж слишком многое он перенес с момента приземления на родную, как он считал, планету. «Не рекомендую, мина взорвется и в случае моей смерти», — получил бесстрастный ответ безопасник, и парень в плаще начал осматривать челнок. «Стратосферный?» – спросил он, касаясь покрытого керамикой крыла. «Орбитальный». Особо врать спасителю смысла не было. Гвоздь, наоборот, хотел построить с ним доверительные отношения. Насколько это, конечно, возможно, с миной возле еремной вены. «А ловко ты их!» Гвоздь кивнул на тела Гарика и его приятеля. «Они всего лишь шестерки», — отмахнулся от похвалы парень. Гвоздь мысленно себя поздравил. Он все-таки правильно определил для себя социальное положение франкенштейнов. Бандитскими шестерками они и были. «А я пятнашка». Эта фраза поставила Гвоздя в тупик. Что такое пятнашка и какое место в преступной иерархии она занимает, Гвоздев не знал. Но признаваться в своем неведении сразу не собирался. Парень в плаще повернулся к Гвоздеву. Из его шлема вырвался широкий красноватый луч, просканировавший безопасника с головы до пят. «Одуреть, а ты вообще нулевик!» Даже в нотках электронного голоса шлема было отчетливо слышно удивление. «Далеко забрался от города чистых». Только гвоздь открыл рот, чтобы заявить, что его путешествие длилось 100 с лишним лет, как паренек, потеряв к нему всякий интерес, обернулся снова к челноку. «Блин, это теперь мое». Один раз Гвоздев попробовал отстоять право собственности на космический аппарат, поэтому на этот раз промолчал. Мина-липучка оказалась замечательным средством от излишней болтовни. «Летать на этом умеешь?» Гвоздь кивнул. «А что, неплохой вариант. Главное — попасть на борт челнока, а там и руки можно попросить развязать, и до оружия добраться, и с миной что-нибудь придумать. И чего сидим? Быстро на борт». Довольный парень зашагал к корме челнока. Гвоздев поднялся на ноги и пошел вслед за ним. Но долго их путешествие не продлилось. Парень в плаще остановился и, указывая на люк челнока, произнес: «Снимай это». «Что?» Гвоздь перевел взгляд на входной люк и увидел кирпич стального цвета, прилепленный прямо на корпус. Кирпич тихо, очень нехорошо гудел. «Мина, ближе подходить нельзя», — шепотом сообщил парнишка. «Можно обезвредить». Парень в плаще пожал плечами. Его сканирующий луч мягко прошелся по угрожающей жужжащей коробке. 45-й уровень, ты понял, а?» «И что это значит вообще?» Не понял причин для негодования гвоздь. «У меня 15-й, бомба 45-го. Что тебе еще объяснить надо?» Гвоздев чуть не заорал, что ему надо объяснить все. Что случилось с этой долбанной планетой в целом и с людьми в частности? Но он с трудом подавил этот порыв. Заберется внутрь челнока, там и попсихует. Кресло попинает, кулак о переборку разобьет. А сейчас надо быть максимально собранным. Давай издалека из твоей винтовки жахнем. Жахнуть мы, конечно, жахнем. Но половина твоего самолета испарится. Там же заряд из антиматерии. Хренов 45-й уровень. Это не шутки. Что за заряд из антиматерии, Гвоздь представлял себе слабо. В его время на Земле таких боеприпасов еще не было. Но половина челнока его никак не устраивала. До орбиты или до другой точки посадки ему наполовине никак не долететь. «Да что вы за люди такие!» Сплюнул Гвоздев и устало опустился на землю. «На все бомбы и мины привешиваете!» «А что ты хочешь? 13-я зона. Кто первый что увидит, тот себе и хапает. Полностью отмороженная лока. Погоди. 13-я зона же!» «Ты начинаешь повторяться. Вставай, едем к лектору». «А не поздно. Устал человек за день, спит, а тут мы. Да и нафиг нам ночью лекции». Гвоздь продолжал сидеть, несмотря на то, что пятнашка быстрым шагом направился к носу челнока. «Забыл? Мина!» Парень знаком указал на шею. Безопасник мигом оставил пространные рассуждения и вскочил на ноги. Сам же парень застыл, как статуя. «Ты бы определился уже, идем, сидим или ждем?» Гвоздь не скрывал своего раздражения. «Определился, едем», – невозмутимо ответил парень. Гвоздев услышал завывающий на высоких оборотах двигатель. «И кого еще несет? Сегодня вечер встреч для всех местных ушлепков на разрушенном космодроме?» Однако пятнашка стоял не шевелясь. Значит, ничего угрожающего звук не нес. Для парня, может, угрозы никакой и не было. Но выруливший из темноты огромный автомобиль, освещающий путь многочисленными фарами, пронесся по посадочной полосе так, что чуть не шиб зазевавшегося Гвоздя. Подъехав к пятнашке, машина вырубила двигатель и световую иллюминацию. Безопасник смог ее получше рассмотреть. Это был не просто автомобиль, а целый военный транспортер. По три колеса с каждой стороны, высокие арки, бронированный корпус, небольшие обзорные окна. Построено это чудище было по принципу пикапа с вместительным кузовом, а на кабине виднелось какое-то орудие в башенке. Дрон, продолжавший парить позади Гвоздева, по беззвучной команде пятнашки поднялся выше, подлетел к пикапу и уселся на зарядочную станцию в кузове. Пикнул и начал довольно насыщаться энергией. Пятнашка настолько не боялся безопасника, что отозвал своего летающего цербера. Гвоздеву даже стало как-то обидно. Парень покопался в кузове своего монстромобиля и выудил оттуда инструмент, напоминающий болгарку с большим диском. Потом направился к телам бандитов. «Ты чего удумал?» «Понимаю, что это копейки, но бросать лут – это плохая примета», – объяснил пятнашка, начиная обыскивать трупы. «Трофеи – дело святое», – согласился с ним Гвоздь. «Ну ты видел, а?» Парень продемонстрировал небольшую, светящуюся бирюзовым ампулу. «Всего одна на двоих. Какие же они бомжи!» «Наркота! Ты что, с неба свалился? Это же муть!» Расхохотался парень. Признаваться, что он свалился прямиком с неба, Гвоздь не стал. И с вопросами решил повременить, чтобы не показывать себя абсолютным лохом. Ведь лохи нужны только для того, чтобы их доить. А Гвоздь себе в имя отращивать не собирался. Закончив сбор трофеев, пятнашка запустил пилу. Та тонко запела в его руках. Одним четким движением парень отхватил у одного из франкенштейнов руку. «Да-да, можно было аккуратно отсоединить этот мод, но у нас нет времени». Парень подхватил механическую руку и забросил в кузов своего транспорта. За рукой последовали и железные ноги Гарика. «Дрянь модули, но на пару-тройку доз мути обменять можно будет». Дальше парень приложил пилу к грудной клетке бандита, а Гвоздь отвернулся. Ему доводилось хоронить в небольшом пакетике все, что осталось от боевого товарища. Но спокойно смотреть, как человека разделывают, словно куренка, он не смог. «Ого, а этот оказался семеркой!» Радостно закричал парень в плаще, и Гвоздь обернулся. В руках пятнашка держал окровавленный ребристый блок, опутанный проводами и трубками. «Это что?» Моментально забыл, что он решил не задавать вопросов Гвоздев. «Ты вообще темнота!» – хохотнул парень. «Это же сердце, 7-го уровня! Ошибся мой сканер чуть-чуть. Ну-ка, а у этого?» Он приступил к потрошению 2-го трупа. Гвоздь, с трудом сдержав рвотный позыв, снова отвернулся. «А этот в норме, этот 6-ка. Ребристые блоки парень не швырнул, а аккуратно положил в багажник. «Садись, поехали!» Выбор был так себе. Или упереться и расстаться с головой, или сесть покататься с местным Джеком-потрошителем. Но в мозг гвоздя на уровне подкорки была вдолблена истина. Выживай сейчас, в данную конкретную секунду, а думать будешь потом. Гвоздев плюхнулся на мягкое сиденье. «Пристегнись!» – скомандовал парень и дал с места в карьер так, что его спутник начал судорожно искать ремень безопасности. Броневик съехал с взлетной полосы, и камни из-под колес полетели, как пули. Гвоздь приложился головой о железный потолок. Его шок заметил водитель, держащий руку на небольшом джойстике с кнопками. «А откуда ты вообще такой взялся?» Он нажал клавишу, и опустившиеся сверху широкие ленты наглухо зафиксировали гвоздя в кресле. Вопрос был чисто риторический. Гвоздь заметил, что незнакомца абсолютно не интересует, кто он такой на самом деле. По местным меркам, безопасник был еще тем чудиком, но его спутнику на это было совершенно плевать. И это плохой сигнал. Незнакомец собирался использовать Гвоздева как пилота, а потом быстро от него избавиться и по-тихому прикопать. «Куда мы едем?» – задал вопрос безопасник, чтобы начать налаживать со своим похитителем хоть какой-то контакт. «К деловому партнеру». «Господи, какие же могут быть партнеры у этого чудовища?» «И какие у нас к нему дела?» «У тебя точно никаких», – обрезал разговор незнакомец. «Все верно. Гвоздь для этого парня всего лишь болтающий всякие глупости автопилот. До поры до времени болтающий. Как только он посадит челнок в указанном месте, парнишка заставит его замолкнуть навеки».